посвящается Мэрил Уин Робертс. Повествование, которое я намереваюсь сей же час продоктор-ватсонить для твоего же блага, у читатель, посвящено величайшей загадке нашего времени. Конечно, я имею в виду так называемое «открытие Мак-Оли», который якобы обнаружил способ перемещаться быстрее скорости света, а также волну убийств, предательств и насилия, последовавшую за этим открытием. Ведь это же, как ни крути, БСС. Всем известно, что его не существует, каждый из нас осведомлен о том, что оно противоречит законам физики, но все-таки... И опять же, сие повествование посвящено величайшему из людей, с кем мне довелось встречаться, знаменитому, пусть даже в печальном контексте, стеклянному Джеку. Единственному и неповторимому стеклянному Джеку, детективу, наставнику, защитнику и убийце, личности, наделенной необычайными способностями к интерпретации фактов, касающихся убийств, именно в силу тесного знакомства с убийствами как таковыми. Увы, читатель, но на страницах этой книги прольется кровь, умрет порядочное количество людей и еще не обошлось без политики. Будут опасности, способные испугать. Мне пришлось избрать для повествования своеобразную детективную форму, или, если соблюдать точность, а это обязательное условие, рассказать три взаимосвязанные детективные истории. Но мы будем с тобой, читатель, играть честно с самого начала, иначе какой из меня Ватсон? И потому позволь все объяснить сейчас, еще до того, как мы приступим. Одна из детективных историй происходит в тюрьме, другая — обычный поиск убийцы, и еще одна представляет собой загадку запертой комнаты. Не могу обещать, что изложу их именно в таком порядке, но ты легко разберешься, что к чему, и развесишь соответствующие ярлыки, если только тебе не покажется, что каждая из них одновременно является всеми тремя, и в этом случае я вряд ли смогу тебе помочь. Преступник везде один и тот же, но, разумеется, стеклянный Джек собственной персоной. Разве могло быть иначе? Разве когда-либо существовал более известный убийца? Так, надеюсь, будет справедливо. Твоя задача — прочитать эти записки, разгадать загадки и найти преступника. Хотя тебе уже известно, в чем суть, разгадка станет сюрпризом. Если в каждом из трех случаев итог окажется менее чем впечатляющим, значит, у меня ничего не вышло. А я не люблю проигрывать.